Глава 28. Эпиграф. Они не исчезали, нет, их голоса, улыбки, взгляды, они сквозь вереницу лет со мною постоянно рядом. Ничто не порастет быльем, где искренность светилась в лицах, и будет в царстве твоем печаль заключена в темницу, и я увижу их опять, лежащих рядом под звездою в земле, живым отца и мать прекрасную и молодую. Брайант. Былое. Последующие события пронеслись над долиной, словно ураган, беспощадно сметающий все на своем пути. Джойс до последнего оставался на коньке крыши дома, пытаясь вселить жизнь в свою маленькую армию и запугать противника. Пули градом сыпались на внутренний двор, за частокол и на стены дома, а сержант оставался невредим. Голос майора и выкрики «Мисс Мот и Ник стоят у ворот» произвели неожиданную перемену в диспозиции защитников. Сержант со всех ног бросился отдавать рапорт и получать распоряжение от нового командира. Негры и мужчины и женщины высыпали во двор, чтобы встретить своих молодых мастера и мистрис. Нелегко описать первую минуту встречи, когда негры окружали Уиллоуби и Мот. Радость этих необразованных людей была пропорциональна их горю. Смерть хозяина, пленение мастера Боба и мисс Мот представлялись им как крах семьи Уиллоуби, но теперь появилась надежда на возрождение, появилась так же неожиданно, как прежде, крах и разрушение. Посреди выкриков, слез и всеобщего радостного гомона Джойсу едва удалось улучшить момент, чтобы передать новому командиру свои полномочия. «Да, я вижу обстановку, сержант», — воскликнул Уиллоуби. «Враги наступают, и вы ждете приказаний». «Нельзя терять времени, майор Уиллоуби. Враги уже в садах, а им противостоят только Джейми и молодой Блоджет. По местам, ребята, все по местам. Что бы ни случилось, мы должны отстоять дом. Ради бога, Джойс, дайте мне оружие. Я чувствую, что должен отомстить за моего несчастного отца». «Роберт, дорогой Роберт», — произнесла Мот, положив руки ему на плечи, — «сейчас не время для горьких чувств. Защити нас. Я знаю, ты это сделаешь, но защити нас, как христианин». Один поцелуй — вот все, что можно было себе позволить в этот напряженный час. И Мот поспешила в дом к матери и Бьюли, чувствуя, что известие о возвращении Боба может принести хоть какое-то облегчение после того тяжелого удара, который им пришлось перенести. У молодого Уиллоуби не оставалось времени искать утешения в религиозных размышлениях. Нужно было защищать дом от нашествия врагов. Доносившееся с полей щелканье затворов ясно свидетельствовало, что дело приняло серьезный оборот. Джойс выдал майору ружье, и вдвоем они поспешили на крышу. Здесь они нашли Джейми Аллена и Блоджета. С той быстротой, на которую только были способны, эти верные люди стреляли, перезаряжали ружья и стреляли вновь. Вскоре к ним присоединились негры. Теперь на крыше было уже 7 человек. Выставив троих по фасаду и по 2 на каждое крыло здания, майор завершил диспозицию. За собой он оставил возможность свободного передвижения, чтобы поспевать туда, где в данный момент больше всего требуется помощь. Майка, который не слишком хорошо разбирался в том, как обращаться с огнестрельным оружием, выставили к воротам в качестве дозорного сторожа-привратника. Для дикарей было настолько непривычно нападать в дневное время, если только они не собирались застать противника врасплох, что сами осаждающие казались слегка растерянными. Они бросились в атаку, движимые сиюминутным порывом, чувством негодования от того, что пленнику удалось бежать, хотя белые руководители отряда были против таких поспешных действий. Последние оказались втянутыми в эту авантюру и вынуждены были казаться поддерживающими то, чему внутренне сопротивлялись. Подобные внезапные нападения — обычное явление для индейцев, вступивших на тропу войны. Их ужасные последствия запоминаются надолго. Однако сейчас самое большое, что могло случиться — решительный отпор со стороны защищающихся, и белые, те самые демагоги, которые взяли в свои руки власть, с радостью бы подчинились обстоятельствам. Натиск был жестокий и чересчур неосмотрительный. В то мгновение, когда во след майору дали залп, нападающие сбросили маскировку, и поля, казались, ожили от бессмертного количества людей. Это был момент, когда защита дома целиком оказалась на плечах Алина и Блоджета, каждый из которых стоил половину нападавших. Блуджит сразил одного из самых храбрых индейцев. Каменщик стрелял добросовестно, но с меньшим видимым результатом. Крик, который последовал за этой демонстрацией силы со стороны гарнизона, был дикой смесью злобы и восторга. Перемещения за частоколом стали более стремительными и практически всеобщими. К тому времени, как Уиллоуби расставил свои силы, нападающие уже добрались до частокола. Они взбирались на него, стреляли, закрепившись на верхушках кольев, помогали своим товарищам карабкаться наверх. Один дикарь свалился внутрь двора, вторая жертва твердой руки Блоджета. Произведенный с крыши залп расстроил ряды наступающих. Они попадали ниц и теперь со свойственной дикарям ловкостью и проворством искали укрытие. Трое или четверо решили, что самым безопасным будет спуститься за частокол и укрыться под самим зданием. Вид этих людей, которые находились в полной безопасности до тех пор, пока гарнизон не предпримет какую-нибудь вылазку, породил в умах защитников хитроумную идею. Для того, чтобы осуществить ее, несколько человек остались на крыше наблюдать за укрывшимися под деревьями и заборами нападающими. В сложившейся ситуации защитники дома могли разглядеть всех тех работников капитана Уиллоуби, которые сбежали от него, оставив своих дома сгрудившимися в окружении жен и детей возле хижин. Только Джоэла нигде не было видно. Он отправился искать своих друзей из числа руководителей отряда, укрывшихся за стогом сена на почтительном расстоянии от дома. Подход к этому месту был надежно защищен речкой и зарослями прибрежного кустарника. Небольшой военный совет имел место как раз в то время, когда полдюжины пробравшихся в палисадники нападающих сгрудились у дома с намерением вскарабкаться на стены. «Сама природа подсказывает вам, как вести себя», — начал Джоэл, указывая на это обстоятельство своим спутникам, которые лежали и глядели поверх стога на дом. «Вон те ребята под карнизами, они там в гораздо большей безопасности, чем мы с вами тут. Так что, если бы не особые обстоятельства, я, пожалуй, предпочел бы быть с ними. Этот дом никогда не одолеть без жестокой борьбы. Капитан — старый вояка, он любит нюхать порох. Читатель уже понял, что никто за пределами дома не знал о гибели доблестного старого солдата. Он не будет тратить время зря и ни одного патрона. Если бы у меня было 20... Нет... Лучше 30 человек там, где сейчас эти молодцы, я думаю, дело кончилось бы в считанные минуты, и тогда свобода бы восторжествовала, а ваши монархисты были бы низвержены, как они того и заслуживают. — Что делать? — требовательно спросил один из вождей Магауков на своем резком гортанном английском. — Не стрелять, бревна убить нельзя. — Ни в коем случае, вождь, это правильно и справедливо, но у внешних ворот всего одна половинка висит на крючьях. И я сделал так, что подпорку из-под другой можно выбить достаточно легко. Если бы только у меня был человек, я мог бы сделать то, что говорю, и это ускорило бы дело. — Иди один, — ответил вождь, и не без оттенка недоверия и презрения. — Каждый должен делать то, что у него лучше получается, вождь. Мое признание — мир, политика и свобода, а твое — война. Я могу отдать тебя и других людей под суд, вот тогда мы посмотрим. Мораль. Как снять этих дьяволов с крыши? Я не удивлюсь, если они кого-нибудь подстрелят или сами поранятся. Вот такой была позиция страйца в этом сражении. Индейские вожди, однако, дали несколько своих обычных сигналов, чтобы побудить молодых воинов к большей организованности, и, разослав гонцов с приказами в разных направлениях, покинули свое укрытие у стога, вынудив Джоэла следовать за ними. Результаты их перемещения стали вскоре видимы. Наиболее отчаянные из дикарей направились к речке севернее строений и вскоре достигли подножия утеса. Разведка показала, что лаз, о котором говорил Джоэл, так и остался открытым после того, как Уиллоуби и его спутники пробрались в дом. Руководимые вождем, дикари вскарабкались на возвышенность и один за другим полезли в отверстие, которое прошлой ночью дало многим мужчинам и женам и детям возможность дезертировать из гарнизона. Индейцы, бывшие в первых рядах, получили приказ завладеть вниманием защитников дома, пока остальные тайно пробираются через лаз. По сигналу они издали боевой клич, тем самым обнаружив себя, дали один залп и, казалось, хотели снова предпринять попытку наступления. Именно это время и было избрано для проникновения внутрь частокола, и 7 главных вождей благополучно пробрались сквозь лаз. Восьмого подстрелил Блоджет, как раз в тот момент, когда дикарь пролезал в отверстие. Пуля угодила в ногу, и он, не удержавшись, свалился к подножию утеса. Теперь Уиллоуби уяснил характер атаки. Оставив Джойса и небольшую партию людей наблюдать за лазом, он в сопровождении Джейми и Блоджета со всеми необходимыми предосторожностями пробрался в библиотеку. К счастью, окна были подняты, и неожиданный залп обрушился на тех, кто укрывался под стенами дома. Дикари, однако, отступили не дальше, чем до речки, где залегли под прикрытием прибрежных кустов, время от времени посылая пули в сторону окон. Бой продолжался несколько минут. Перебегая от одного окна к другому, вдоль задней стены здания, Уиллоуби посылал пулю за пулей по укрывавшимся у воды врагам. Несмотря на то, что потери были пока только со стороны нападающих, несколько человек из гарнизона, включая и Уиллоуби, и Джойса, лишь по счастливой случайности избежали пули. Защитники дома вывели из строя добрую дюжину нападавших, но только четверых из них поразили наповал. Атака продолжалась уже с час, и над домом начали сгущаться сумерки. Джоэл послал мельника Дэниела установить мину, которую они вместе смастерили, но, совершив обычную для непосвященного ошибку, тот посторонился, давая другим возможность первыми пробраться через лаз, и его буквально смело вниз под прибрежные кусты. Уиллоуби держал короткий совет с Джойсом и потом серьезно задумался над тем, какие приготовления необходимо сделать в предвидении ночной обороны. С некоторым риском для себя он закрыл все тяжелые ставни в задней части дома, и таким образом с тыла здание стало абсолютно неприступным. После того, как надежно закрыли еще и внутренние ворота, оно стало похоже на задраенный дрейфующий корабль. Засевшие в палисадниках враги были бессильны что-либо сделать. Каменные стены свели бы на нет любые попытки поджечь дом. Была, правда, некоторая опасность, что они попытаются поджечь крышу. Индейцы часто используют для этой цели зажженные стрелы. Поэтому на галерею принесли воду, чтобы в нужный момент она была под рукой. Эти приготовления требовали времени, поэтому, когда все было закончено, оказалось, что на дворе уже темно. У Уиллоуби выдалась минутка, чтобы передохнуть. Стрельба прекратилась, больше делать пока было нечего. «Можно считать, до поры до времени мы в безопасности, Джойс», — подытожил майор, стоя рядом с сержантом на галерее. «Но мне осталось исполнить еще один печальный долг, моя дорогая матушка и тело моего отца». «Да, сэр, я ничего не говорил, потому что, ваша честь, предпочитали не упоминать об этом трагическом событии». Оно совершенно подкосило мадам Уиллоуби. Вы можете себе представить? А что до моего прекрасного старого командира, он умер в своей упряжке, как и положено солдату. Куда вы отнесли тело? Моя мать уже видела его? Благослови вас Господь, сэр. Мадам Уиллоуби приказала отнести его честь в свою комнату. Она и мисс Бьюла, именно так все в доме до сих пор называли жену Эверта Бикмана, она и мисс Бьюла сейчас там, они молятся и рыдают, как это обычно делают женщины, когда их постигает жестокий удар. Благослови их Бог. Мы все тоже думаем и молимся вместе с ними в наших сердцах, сэр. Хорошо, Джойс, даже солдат может уронить слезу на бездыханное тело своего отца. Одному Богу известно, что принесет нам эта ночь. И, может, статься, у меня больше не будет возможности исполнить мой скорбный долг. Да, ваша честь, Джойс считал, что майор унаследовал это обращение по смерти своего отца. Да, ваша честь, в тех заповедях, которые преподобный мистер Вудс обычно читал нам по воскресеньям, об этом все сказано. А для христианина, я полагаю, исполнять заповеди — такая же обязанность, как для солдата исполнять приказ. Благослови вас Бог, сэр, и сохрани эти тяжелые минуты. Я сам был свидетелем отчаяния мисс Мот и знаю, что это такое. Ужасно так неожиданно потерять своего старого командира и даже не знать об этом и видеть горе замечательных добрых женщин, которые находятся в нашем доме. Пусть вас не беспокоят эти подлецы внизу, мы без труда зададим им жару, ваша честь. Уиллоуби печально удалился. Казалось, в этом трагическом вопросе его мысли совпадали с мыслями сержанта. Однако сейчас выдался действительно подходящий момент, чтобы отправиться в комнату скорби. И нельзя было его упускать. И потом Уиллоуби должен попытаться утешить мать, пусть даже тем, что зарыдает вместе с ней над телом того, кого они так трагически лишились. Несмотря на гул, который стоял не только во дворе, но и в доме, в той его части, которую занимала вдова и ее дочери, было тихо, как в могиле. Все домашние, покинув кухни и гостиные, либо ушли на галерею, либо стояли у бойниц. Сначала майор вошел в маленькую комнатку, расположенную между кладовкой и половинкой его матери, и служившую чем-то вроде прихожей перед апартаментами доброй Матроны. Здесь он остановился и прислушался, в надежде уловить хоть какие-то звуки из комнаты, позволившие бы ему внутренне подготовиться к тому, что предстоит увидеть. Но оттуда не доносилось ни шепота, ни стонов, ни рыданий. Молодой человек тихонько постучал. Дверь оказалась не запертой. Подождав еще с минуту, не только из уважения, но и из страха, он с благоговейным ужасом, как человек, который входит в склеп, где похоронена его возлюбленная, приподнял задвижку. Единственная лампа освещала это скорбное святилище. Посередине комнаты на широком столе лежало тело того, по ком так скорбели обитатели этих комнат, лицом вверх, руки сложены так, как обычно складывают их покойникам. Никаких изменений не было в его одежде. Капитан лежал все в той же охотничьей блузе, в которой последний раз вышел из дома. Темно-красный подтек слева был заботливо скрыт усилиями большой дзынь. Переход от жизни к вечности был таким внезапным, что лицо покойника сохранило свое обычное добродушное выражение, и только неестественная бледность говорила о том, что человек этот пребывает не в сладких грезах, но находится в плену у смерти. Первое, на что натолкнулся невидящий взгляд майора, было тело его отца. Он подошел и со стоном, который выдавал его усилия сдержаться и побороть немужское проявление чувства горя, поцеловал восковой лоб. Затем он обернулся, желая увидеть другие дорогие лица. В углу комнаты сидела Бьюла, как будто искала укрытие для своего малыша, которого крепко прижимала к сердцу. Ее остановившийся взгляд был устремлен на безжизненное тело того, кого она любила со всей силой дочерней любви. Даже появление брата не оторвало ее от созерцания этого печального зрелища. Когда же, наконец, молодая женщина перевела взгляд, она наклонилась к ребенку и судорожно зарыдала. Она сидела ближе всех к майору. Молодой человек подошел и с братской нежностью поцеловал сестру в щеку. Бьюла приняла это выражение сочувствия, но, будучи не в силах поднять глаза, лишь протянула руку и сжала в ответ руку брата. Мот тоже была здесь. Преклонив колено, она стояла у кровати, и все ее существо пребывало в сосредоточенной молитве. Хотя Уиллоуби все сердцем хотел взять ее на руки, обнять, прижать к своей груди, поддержать и защитить от каких бы то ни было напастей, которые могут подстерегать ее и сейчас, и в будущем. Он слишком уважал ее молитвенное состояние, чтобы своим вмешательством нарушить его. Он отвел взгляд от возлюбленной и торопливо принялся искать глазами мать. Сын не сразу заметил ее следствие того положения, в котором она сидела. Убитая горем женщина находилась в углу своей комнаты, и ее едва можно было различить под грудой траурных полотнищ, хотя, конечно, это произошло не преднамеренно, а случайно. Уиллоуби рванулся к ней и почувствовал, как дрожь прошла по всему телу. Она сидела там, в углу, неподвижная, застывшим взглядом, и в глазах ее не было слез. Никакое проявление слабости не оживляло этого похожего, скорее, на маску лица, на которое падал лишь слабый отсвет лампы. Глаза ее были устремлены на лицо усопшего. В этой позе она сидела уже несколько часов, не проявляя никакой заботы о дочерях, никакого интереса к домашним, никак не выражая своего горя. Даже шум приступа пронесся мимо ее сознания, как пустой звук. «Моя матушка, моя бедная, моя хорошая горемычная матушка!» — вырвалась у Уиллоуби. Он порывисто бросился вперед и упал к ее ногам. Боб, любимый сын, гордость и радость матери, теперь она не обратила на него ни малейшего внимания. Сердце, которое так долго билось только для других, сердце, в котором, казалось, не было иных желаний, как только служить своим ближним, не выдержало такого страшного, неожиданного удара. Но у организма было еще достаточно воли к жизни, чтобы поддержать работу несчастного тела. Сын на какое-то мгновение загородил собой тело мужа, и она нетерпеливым жестом, которого он никогда прежде у нее не замечал, приказала ему посторониться. Невероятно шокированный, майор осторожно взял ее руки в свои и принялся покрывать их поцелуями вперемешку со слезами. «О, матушка, дорогая матушка!» — рыдал он. «Вы не узнаете меня? Я Роберт, Боб, ваш любимый, ваш покорный, ваш скорбящий сын. Если отцу суждено было отойти ко Господу, которого он так уважал и которому служил, то я здесь с вами, чтобы быть вам опорой в ваше лето. Положитесь на меня, матушка, на Господа и на меня». «Он когда-нибудь встанет, Роберт?» — прошептала овдовевшая мать. «Ты слишком громко говоришь и можешь разбудить его раньше времени. Он обещал мне привести тебя. Он всегда исполнял свои обещания. У него был долгий путь, он устал. Посмотри, как сладко он спит». Роберт Уиллоуби спрятал лицо в коленях матери и громко зарыдал. Когда он снова поднял голову, то увидел руки Мот, воздетые к небесам, как будто она молила о снисхождении к вдове. Именно утешение несчастной женщине она так самозабвенно просила у Всевышнего. Затем он снова взглянул в лицо матери, в надежде уловить хоть какое-то выражение, хоть какой-то признак разума, но тщетно. Обычная мягкость, обычная доброта присутствовали в нем, но поверх всего лежал налет чего-то неестественного, какого-то страстного желания, если не помешательства. Легкий скрик, прозвучавший как сигнал тревоги, вырвался из уст Бьюлы. Повернувшись к сестре, Уиллоуби увидел, что она еще крепче прижимает к себе Эверта. Взгляд ее был устремлен на дверь. Проследив за его направлением, он увидел, что Ник тайком проскользнул в комнату. Неожиданное появление Вайандотта не на шутку встревожило молодую женщину. С момента возвращения в дом он нанес на лицо боевой раскрас, и это, вопреки намерению дикаря защищать обитателей дома, произвело на них ужасающее впечатление. В его визите, однако, не было ничего зловещего. Ник пришел не только как друг, он беспокоился о женщинах, чью дружбу всегда ценил очень высоко. Это, однако, не помешало ему нанести жестокий удар по их счастливому благополучию. Дикарь уже привык к тому, что между разными людьми, и к тому же разными людьми с разным цветом кожи, есть немало общего, поэтому, несмотря ни на что, был готов без колебания протянуть вдове руку помощи. Майор Уиллоуби, поняв намерение индейца, решил не препятствовать ему в надежде, что дикарь поможет вывести его несчастную мать из ее полубессознательного состояния. Ник подошел к столу и посмотрел в лицо своей жертвы с той холодностью, которая доказывала, что он ничуть не раскаивается в содеянном. Однако он слегка заколебался, прежде чем прикоснуться к телу. Затем Тускарора на мгновение все же взял усопшего за руку и потом отступил, как человек, который чувствует угрызение совести. Уиллоуби заметил это, и тут в его мозгу впервые мелькнула догадка. Мот рассказала все, что знала о гибели капитана, и давнее подозрение вспыхнуло вновь, хотя не настолько остро, чтобы повлечь за собой немедленные действия. Тем более, что кроме этого легкого замешательства, поведение индейца не давало больше никакой пищи для подобных подозрений. Вайандотта замер перед неподвижным телом, распростертым перед ним. Он верил, что, залечив шрамы на своей спине, таким своеобразным способом сделал именно то, что необходимо было Тускарори, воину и вождю. Пусть законопослушные христиане цивилизованного общества не содрогаются от ужаса при виде такого дикого проявления справедливости, пока они сами ходят долгими коридорами закона, чтобы отомстить за то, что кажется им по отношению к ним несправедливым, применяя с этой целью кинжалы клеветы вместо ножей для снятия скальпов, заставляя свои жертвы рыдать с помощью золота и власти, используя всевозможные дозволенные и недозволенные законом способы, зачастую обходя закон и действуя вероломством, лжесвидетельством и обманом. Ник исследовал тело не спеша, без волнения и нервозности. Закончив свое дело, он обернулся к дочерям убитого. «Почему плакать? Почему бояться?» — произнес он, обращаясь к Бьюле, и положил руку на головку ее спящего ребенка. «Хорошая скво, хороший папус. Вайандотты позаботятся о них в лесу. Попрощайся, скажи до свидания, иди в город бледнолицах и спи спокойно». Это было сказано грубо, но с добрыми намерениями. Бьюла все поняла, сделала усилие и улыбнулась тому, от кого в ужасе отвернулась бы, узная на страшную тайну, которая хранила ее сердце. Индеец понял ее взгляд и, сделав ободряющий жест, двинулся по направлению к женщине, которую своими руками сделал вдовой. Появление Вайандотты не вызвало никаких перемен ни в ее взгляде, ни в поведении. Индеец взял ее за руку. «С его похороны хорошо», — произнес он с нажимом. «Почему смотреть так печально? Капитан ушел в землю надежды своих отцов. Все уйдут туда. Время пришло, надо идти». Вдова узнала этот голос, и благодаря каким-то мистическим ассоциациям он вызвал в ее воображении картинки прошлого, что сразу преобразило ее. «Ник, ты мой друг», — произнесла она серьезно. «Пойди поговори с ним, посмотрим, вдруг тебе удастся его разбудить». Услыхав подобное странное предложение, индеец содрогнулся. Однако уже через секунду слабость прошла, и его лицо приняло прежнее стоическое выражение. «Нет», — сказал он, — «Скво должна сейчас оставить капитана. Воин идет по последней дороге один, не надо спутников. Вдова смотрит в могилу и счастлива». «Счастливо», — эхом отозвалась вдова. «А что такое, Ник? Что такое счастье, мой сын? Это кажется сном. Я должна была знать, что это такое. Но теперь я все забыла. О, как жестоко! Жестоко отнять мужа и отца. Ведь правда, Роберт? Что ты говоришь, Ник? Тебе дать еще лекарство? Если ты не примешь его, индеец, ты умрешь. Послушай, что говорит тебе христианка. И не перечь, вот так». «Да, я подержу тебе чашку, вот и хорошо. Теперь ты будешь жить». Ник отошел на шаг и посмотрел на все еще прекрасные черты жертвы своей ужасной мести, таким взглядом, которого никто прежде никогда у него не замечал. Жизненный опыт и долгое пребывание среди белых дали ему возможность увидеть всю глубину горя, которое наполняло сейчас комнату. Дикарь стал лучше осознавать последствия того удара, который он так жестоко нанес. Удара, мысль о котором вынашивалась долгие годы, а была приведена в исполнение под влиянием неистового порыва. Вдова, однако, ничего не заметила. «Нет, Ник», — быстро прибавила она тихим голосом, едва ли более громким, чем шепот. «Не буди его. Господь поступает так, когда призывает своих к своему престолу. Давайте ляжем и заснем вместе с ним. Роберт, мой благородный сын, ты ляжешь здесь, сбоку от него. Бьюла, ты с ребенком устроишься с другой стороны. Мот, твое место в головах, а я буду спать у его ног. А Ник будет стоять на часах, он даст нам знать, когда придет время встать и молиться». Напряженное и почти благоговейное внимание, с каким все в комнате слушали эти слова, исходящие из воспаленного горем воображения, было прервано дьявольскими криками, такими неожиданными и такими страшными, что казалось, будто загремели архангельские трубы, и люди встали из своих гробов на страшный суд. Уиллоуби почти что вылетел из комнаты. Мот побежала за ним, чтобы закрыть и запереть дверь, когда внезапно Ник подхватил ее за талию, и она почувствовала, что ее тащат навстречу ужасному шуму и грохоту.